Ты не знаешь, где Северус Снейп? Его здесь нет?» Гризельда Марчбэнкс была искренне поражена. «И ты, мальчишка, сидишь в своем замке от безделья и обжимаешься со студентками?» Удивлению и возмущению старой волшебницы, казалось, не было предела. «Вы не так поняли, мисс?» «Я стара, но из ума еще не выжила. Статус директора запрещает тебе любые отношения, кроме официальных, со всеми обитателями Хогвартса». «Леди Марчбэнкс, я уже давно хочу объяснить вам, что я никакой не директор», — в отчаянии воскликнул Гарри. Лицо главной попечительницы школы стало строгим. «Что вы такое говорите, молодой человек? Как же я, по-вашему, попала в ваш замок?» Лицо Гарри было растерянным и жалким. Он уже вообще не понимал, о чем идет речь. «И я получила уведомление, что школа переехала в новое здание. Сова принесла мне вот это». Старуха вытащила из складок мантии пергамент, развернула и положила свиток на стол. Гарри взял его и, запинаясь, прочитал. «Настоящим довожу до сведения Совета попечителей, что сегодня, 2 мая 1998 года, школа чародейства и волшебства Хогвартс переведена в замок в Поттер Мэннер. Я, профессор Северус Снейп, являясь действующим директором школы, добровольно слагаю с себя полномочия и назначаю своим преемником Гарри Джеймса Поттера. Основание – статья 3 статута школы Хогвартс о чрезвычайных обстоятельствах, пункт 121, часть 2, перечня полномочий директора Хогвартса. Подпись «С. Снейп, 02.05.1998, от РХ». Гарри потерял дар речи. Чего угодно он ожидал от Зельевара, но только не этого. Старая Гризельда увидела растерянность юноши и смягчилась. «Вижу, Снейп не показал вам этот документ. Но написан он им собственноручно и добровольно, иначе Хогвартс просто не выпустил бы студентов, несмотря на вашу банду эльфов. Замок подчинился приказу нового директора, который действовал в интересах учеников, обеспечивая их безопасность. Позаботился Снейп о финансировании школы. Получив это письмо, я немедленно дала поручение гоблинам Гринготса перевести текущий счет школы на ваше имя. Буквально через час после этого уже пустой счет Хогвартса был проверен слугами самого темного мерзавца, так что они знают, что Снейп уже не директор, и знают, что он назначил преемника. А вот кто им стал, думаю, им пока неизвестно. Я запретила банку раскрывать адрес получателя средств школы. Думаю, гоблины не осмелятся ослушаться меня». Гризельда с минуту помолчала, ожидая, пока Гарри осознает смысл ее слов. «Так что ты теперь директор, Поттер, и вести себя должен соответственно. Понимаю, что тебе сейчас некогда изучать толстенные своды правил и законов, регулирующих деятельность школы, но это не беда. Я тут привезла тебе подсказчика-референта, так сказать. Эта штука в свое время здорово выручила Финиаса Найджелса, который вечно все путал. Думаю, и тебе пригодится». Волшебница положила на стол маленькую толстую книжечку. По внешнему виду она напоминала карманный словарик. Толщина ее превышала высоту и ширину, а текст сливался в тоненькие ниточки. Как можно ей пользоваться, да еще и быстро, было непонятно. Гарри протянул руку к томику и тут же отдернул ее, так как при приближении его пальцев книжечка вскочила, как живая, и на коротеньких ножках побежала по столу в сторону старухи. Та сурово прихлопнула ее ладонью. Книжка ойкнула и притихла. «Будешь слушаться нового директора и помогать ему. Поняла, Чичи?» Старуха говорила строго, для убедительности похлопывая книжку по переплету. Та охала, всхлипывала и что-то жалобно бормотала. Потом фыркнула веером страниц и тонким язвительным голосом осведомилась. «Этот шмендик и есть новый директор? Великий Мерлин, как все измельчало! Неужели Хогвартс превратился в детский сад?» «Не умничай! Твое дело в нужный момент подсказать ему решения, соответствующие правилам школы. Или просто цитировать законы». «Ладно, ладно. Но если он не услышит или не поймет с первого раза, то я их директорское благородие укушу». «Со второго!» — быстро возразила старуха. «С первого!» — настаивало книгоподобное чудовище. «Со второго, Чичита, или в печку?» — строго поставила точку в споре попечительница школы. «Изверги, мракобесы, всех не сожжете, варвары, душители культуры!» — заохала книга привычной скороговоркой. Впрочем, вскоре запасы ее негодования иссякли, и она милостливо разрешила старой волшебнице взять себя в руки. Гризельда отдала томик Гарри. Тот осмотрел его со всех сторон, но когда попытался открыть, книжка больно ущипнула его за палец. Зубов у нее не было, но бронзовые застежки переплета действовали не хуже мандибул жука-рогоносца. «Прекрати немедленно!» — погрозила старуха книге, а потом обратилась к Гарри. «Чичи не читают. Ее носят в кармане мантии. Если ты с ней подружишься, то она не раз выручит тебя в щекотливых ситуациях. А теперь вернемся к главным делам. Тот, кого нельзя называть, приставил ко мне шпионов. Я не могу надолго покидать свой дом. Но я очень внимательно слежу за всем происходящим, и если смогу, то помогу тебе. Мой тебе совет. Ищи Снейпа. Он нужен тебе, а ты нужен ему. Не мотай головой, глупый ребенок. Не все то золото, что блестит. Поступок Снейпа окончательно убедил меня, что он благородный человек. Он сильно запутался, и ему грозит опасность. Метка лорда — жуткое изобретение. Но если уничтожать всех ее носителей, магическая Британия понесет невосполнимые потери. Ищи Северус и держи меня в курсе. Вот тебе перстень директора. Он был вложен в письмо Снейпа. Носи на указательном пальце правой руки. Обо всех его свойствах рассказывать долго и утомительно. Чичита сделает это лучше меня. Для связи со мной тебе достаточно повернуть камень перстня на полоборота вправо. Все, Поттер, мне пора. Гарри неуверенно кивнул. Старуха поднялась. Парень тоже немедленно вскочил. «Минерва! Минерва, бестолковая девчонка! Долго я буду тебя дожидаться!» Двери кабинета распахнулись, и миссис МакГонагал, нисколько не обижаясь на пренебрежительный окрик старой волшебницы, поспешно вошла и подхватила Гризельду под руки. Позади нее маячила сверх меры заинтригованная Гермиона. «Минерва, мне пора домой! Эти молодые директора жутко утомляют своей бестолковостью!» «Вы слишком строги, миссис Мерчбэнкс!» Сконфуженно забормотала МакГонагал с извиняющимся видом, посматривая на Поттера. «Ась!» — рявкнула старая колдунья. Осколки стекол из разбитых створок книжного шкафа вновь с дребезгом посыпались на пол. Затем повернулась так, чтобы лицо ее видел только Поттер, и слегка подмигнула ему. «Вот и я говорю, Минерва, что директора моложе 50 лет — это просто нонсенс в практике преподавания. А этому и 40 нет. 17 ему, миссис Мерчбэнкс, 17. Торопливо бормотала профессор трансфигурации, пристроившись в качестве костыля справа от начальственной развалины. «Ась!» — чернильница на столе перед Гарри подпрыгнула и завалилась на бок, заливая зеленое сукно чернильной кляксой гигантских размеров. «Вот и я говорю, Минерва, что 17 лет преподавательского стажа для директорства явно недостаточно!» Голос отдалился, Гермиона легкой тенью вскочила в кабинет и прикрыла двери. Гарри по-прежнему в некотором обалдении стоял за столом, с перстнем в руках, туманом в голове и монстриком Чичи в правом кармане мантии. «Это правда? Ты теперь директор Хогвартса?» Взгляд Гермионы, казалось, прожжет его насквозь. Вдруг шпаргалка Мерчбэнкс ожила в кармане и что-то зашептала. Гарри неожиданно для себя открыл рот и неодобрительным тоном заявил. «Ваше имя, студентка, я вас вызывал?» «Напоминаю, что применять косметику и косметические чары при вызове к директору запрещено. Вы что, правила забыли?» Гермиона так опешила, что даже не возмутилась. Она поспешно поправила мантию и взмахом палочки уничтожила остатки помады на своих губах и тушь на ресницах. Гарри тоже опешил, а потом, сообразив, наклонился к карману мантии. «Чичи, или как там тебя, прекрати немедленно, это свои!» «Свои по домам сидят!» А в школе есть студенты и преподаватели, нормы общения с которыми регламентируются правилами внутреннего распорядка. Сварливо отозвалась шпаргалка из кармана. «Чичи, ну будь человеком, Гермиона моя девушка». Тут произошли сразу две невероятные вещи. Гордая Гриффиндорка, которая уже оправилась от первого шока и собиралась ответить на неожиданное замечание Гарри что-то чрезвычайно язвительное, вдруг покраснела и в смущении отвернулась, прикрывая лицо ладонью. А Чичи без привычного апломба вдруг забормотала из кармана. «Будь человеком, будь человеком. Мне как будто приятно цитировать всю эту бредятину. Но это мой долг, понимаешь? Ладно, я все же из вилдумного пергамента сделана, а не из дерева. Понятия имею, чувства уважаю. Помолчу, так и быть, чего уж там, целуйтесь». «Спасибо». Гарри потряс головой и подошел к Гермионе, оправдываясь. «Я не хотел, извини. Мне Мерчбэнкс дала специальный артефакт, такой помощник для директора. Ну, подсказчик, что ли. Я не хотел тебя обидеть. Ты назвал меня своей девушкой?» Не оборачиваясь, перебила его Гермиона. «Если тебе это неприятно...» Совсем смутился парень. Он неловко застыл в полушаге от нее. «Наоборот, приятно. «Да чего там? Веди ее в спальню, лопух молодой!» Насмешливо прошуршала шпаргалка. Гарри раздраженно прихлопнул по карману ладонью. Та хихикнула и замолчала. Последние полшага до девушки, которые еще мгновение назад были пропастью, каменной стеной, неодолимой преградой, растаяли, как мираж. Он обнял ее за плечи и медленно повернул к себе. Ее закрытые глаза с маленькими слезинками на ресницах стали вдруг так близко, что он, казалось, ощутил трепетание сомкнутых век. Ее плечи чуть напряглись под его ладонями, и Гарри поразился, какая она хрупкая, нежная. Легко, словно боясь спугнуть бабочку, севшую на ладонь, он привлек девушку к себе. «Я же ничего не знаю и не умею», — панически думал парень. Все, что надо было делать раньше с девушками, это стоять, прижавшись к подружке, прильнув к ее губам своими и время от времени вздыхать, изображая страстность и опытность. Хотя ни того, ни другого не было в помине. Просто все делают это, все стоят по углам, обжимаются. А если ты ни с кем не обжимаешься, то значит ты лузер и придурок, и девчонки тебя сторонятся. А чувств особо никаких нет, и ощущений нет. Потому что знаешь, что ничего лишнего тебе не разрешат, а будешь наглеть, еще обидятся. Стоишь себе, ждешь, когда можно будет с нарочитым вздохом сожаления, а на самом деле облегчение, прервать скаутский засос и оторваться от своей девчонки, чтобы проводить ее до общей гостиной или до лесенки в спальню. Томно вздыхая и идти к себе, горделиво подмечая завистливые взгляды сверстников в свой адрес. А потом ночью во сне пережить еще раз то же самое, но ярче, чувственнее и результативнее. И почему в книжках пишут о каком-то ощущении острого неудобства в штанах у парней? Неудобство? Удобство? Еще какое удобство? Наслаждение пронизывает насквозь, как электрический ток. Правда, утром только успевай палочкой махать над последствиями ночных эротических снов. Сейчас все было по-другому. Он держал девушку бережно и осторожно. Хотелось усилить ощущение близости и нежности, но он не знал как, а Гермиона, казалось, и дышать перестала. Замерла в его руках, как испуганная птица. Ладони юноши очертили нежный изгиб плеч девушки и пустились в путешествие от шеи вниз. Девичьи руки слабо встрепенулись навстречу им, словно в попытке перехватить, не разрешить что-то, не пустить куда-то. А потом, словно заранее признавая эту попытку обреченной на неудачу, взметнулись вверх и обхватили шею Гарри. Накинутая на Гермионины плечи мантия поднялась вместе с ними, оставляя беззащитными ее небольшие острые груди, взволнованно трепещущие под тонкой тканью белые блузки. Руки юноши осторожно легли на них, ласково обещая защиту и заботу, которая не под силу каким-то там тряпкам. Сладкая истома потекла по жилам парня, в ушах зашумел морской прибой, заглушая все посторонние звуки. Ресницы Гермионы дрогнули и еще плотнее сомкнулись. Она почувствовала, что Гарри наклоняет к ней лицо, и губы ее полуоткрылись ему навстречу. Словно убедившись в реальности происходящего, он жадно прильнул к ее губам, чувствуя в себе неодолимую волну нежности и желания дарить и получать наслаждение. «Винки, проведи меня в подземелье к слизеринцам». Луна излагала свою просьбу как нечто обыденное, как желание съесть пирожок с яблоками. Домовуха покачала головой. «Я не могу это сделать, мисс Лавгуд. Хозяин запретил пускать туда кого-нибудь из живых». «Кого-нибудь из живых?» «Всегда знала, что эльфы очень умные. Спасибо, Винки». Девушка улыбнулась мягкой улыбкой и направилась к выходу из кухни. «Что задумала гостья моего хозяина?» окликнула ее эльфийка. «Если туда нельзя живым, то можно попросить кого-нибудь из мертвых. Это ведь Мэнор. Здесь должны быть привидения. Пойду поищу». «Не надо никуда ходить, миссис!» — пропищала Винки и постучала шваброй по помойному баку. «Сэр Малфой, к вам пришла живая. Она гостья хозяина. Окажите ей внимание». Тут же из бака вынырнула серебристая голова привидения Люциуса и надменно огляделась по сторонам. «Кто меня тревожит? О, живые! И после смерти вы не оставляете меня в покое!» Малфой вынырнул из бака полностью и с высокомерным видом, как пэр, выходящий из кареты, растерянно осмотрелся по сторонам. «Он ничего, уже пообвык, а первые дни только истинал и пытался уйти, разыскать семью. Но куда бы он ни пошел, его постоянно заворачивало обратно в бак. Столько руганий я наслушал за эти дни!» Доверительно пискнула эльфийка девушке. Луна, наклонив голову, с интересом рассматривала привидение как неизвестный вид животного. Малфой подбоченясь принял самую изысканную и непринужденную позу. Ноги его, правда, по-прежнему находились в баке с помоями. «Мистер Малфой, прекрасно выглядите. Ваш серебристый цвет волос стал намного выразительней и ярче». Люциус самодовольно улыбнулся. Он окинул взглядом Луну и шутливо нахмурился. «Что нужно представительнице факультета Равенкло от завзятого слизеринца?» Галантно усмехнулся он. «О, сэр, сущий пустяк. В подземелье замка находится факультет слизерина. Его туда поместили на карантин. Мне нужна помощь одного из студентов. Не могли бы вы...» «Что? Факультет змей посадили в темницу? Это неслыханно! За что?» «Думаю, чтобы выяснить, кто из них носит метку лорда, сэр». Люциус повесил голову. «Да, это метка. Будь все проклято!» Малфой помолчал. «Кто вам нужен, мисс Славгуд?» «Да, я узнал вас. Мы встречались в моем замке при других обстоятельствах. Как все изменилось за несколько недель». «Мне нужен Забини. Блейз Забини. Мне нужна помощь эмпата. А он единственный эмпат из всех, кого я знаю». «Блейз эмпат?» — протянул Люциус. «Понятно, почему лорд не торопил его с принятием метки. В нашем кругу уже был один эмпат, и эта процедура плохо для него кончилась. Ты хочешь, чтобы я с ним поговорил?» «Да, мне нужна его помощь. Если он поможет, я смогу попросить о снисхождении для всего курса. Правда, не знаю, получится ли», — честно призналась девушка. «Хорошо, все равно мой долг навестить слизеринцев и вдохнуть в них бодрость и веру. Им нужны силы для грядущих испытаний. Эй, животное, где разместили детей чистокровных семейств?» Последний вопрос явно адресовался Винке. Та, нахмурившись, неторопливо потянулась за веником. «Ладно, я пошутил. Ты же слышала просьбу гостей замка, так где слизеринцы?» «В подземелье, под ритуальным залом. Заодно узнаете, сэр, не кончилась ли у них вода для питья». Люциус сделал вид, что не услышал поручения эльфийки и величаво выплыл из кухни через стену, увешанную половниками и сковородками. «Когда он вернется, я прогоню его к вам, миссис», — пообещала домовушка и принялась за кухонные дела. «Интересные студенты учатся на факультете слизерин, если им для душевной бодрости требуется встреча с свежим привидением», — задумчиво пробормотала Луна и пошла обратно в комнату, в которой спал Рон. Снейп очнулся от промозглого сквознячка, который забрался под тонкую мантию и неприятно холодил все тело. Метка молчала? Это могло иметь только два объяснения. Первое – он умер. Второе – Волдеморт умер. Все, больше ничего в голову не приходило. И оба варианта были не так уж и плохи. Вот только откуда сквознячок? Снейп открыл глаза. Кривой дементор. Действительность превзошла все его мрачные опасения. Он жив, а лорд сидит на своем троне и с неопределенным выражением смотрит на него. Сволочь, тоже жив. Ларец стоит на приступочке у подножия трона, целый и невредимый. Все живы, все здоровы. Вопрос, надолго ли этого здоровья хватит. Судя по последним событиям, жить ему остается немного, и смерть его будет мученической. Великий Мерлин, и сдохнуть по-людски не дадут гады. «Северус, тебе не кажется, что ты задолжал мне пяток объяснений?» Тон Волдеморта был на удивление миролюбивым. Впрочем, это не обмануло Снейпа. Он чувствовал скрытое бешенство темного лорда. Удивляло только то, что отсутствовал внутренний круг пожирателей. Обычно допрос и казнь провинившегося превращались в публичное зрелище, в назидание остающимся в живых. А сегодня пусто, даже Нагайны нет. Даже дверь в зал заперта и окутана голубой дымкой заклятия недосягаемости. Это что за тайны мадридского двора? Всегда был такой вполне себе публичный диктатор и злодей, а тут решил прикончить изменников втихаря? Не вяжется. Боюсь, предстоит длительное и неприятное общение на весьма деликатные темы, понял бывший директор Хогвартса. «Я остановил твою метку, иначе бы ты уже сдох. Но мне не нужен мертвый Северус. Тебе не интересно, почему?» Снейпу было интересно, но он промолчал. «Я доставил тебя сюда тайно. Никто не знает, что ты здесь. Тебе не интересно, почему?» Снейпа посетили самые неприятные опасения, но он промолчал снова. «Я знаю, что ты уже давно двойной агент и сообщаешь мои секреты Дамблдору. И ты еще жив. Тебе интересно, почему?» Снейп мысленно схватился за голову, но все равно промолчал. «Я знаю, что ты помог мальчишке Поттеру забрать студентов из Хогвартса. Я знаю, что ты передал ему свои права директора, и я тебя не спрашиваю, где они находятся, хотя это очень беспокоит моих слуг, дети которых оказались в заложниках. Тебе не интересно, почему?» Честно говоря, это было уже очень интересно, но не станет же лорд действительно рассказывать ему, от чего и почему. Снейп вздохнул и снова промолчал. «Я даже знаю, что старый хрыч Дамблдор каким-то неведомым мне способом сохранил свое присутствие на земле и активно вмешивается во все дела. И я знаю, что он предал тебя, Северус». Лорд замолчал. Снейп с недоумением взглянул на Волдеморта, и глаза их встретились. Однако мощнейшей ментальной атаки от лорда не последовало. Они первый раз в жизни просто смотрели друг на друга. Просто, без легилименции, без эклюменции, без алеоменции. Снейп не знал, что увидел темный повелитель в его взгляде, но сам он с удивлением рассмотрел в змеиных глазах лорда судеб какую-то безнадежную обреченность. Угли багровых глаз словно присыпало пеплом остывающего жара. Сетка мелких морщин сильно старила повелителя, но странным образом добавляла его внешности какие-то людские, человечные признаки. Перед Снейпом сидел смертельно уставший человек, с уродливой психикой, с уродливой душой, с уродливым телом. Ну, человек. Осознать это было настолько странно, что следующая фраза Волдеморта почти не удивила Зельевара. «Вот что, Снейп, я сниму с тебя метку и отпущу на все четыре стороны, при условии, что ты организуешь мне встречу с Поттером». Почти минуту Северус осмысливал услышанное. Не осилил, стал искать подвох. Не нашел. И от отчаяния взорвался. «Да кто вам сказал, что Поттер будет со мной разговаривать? С чего вы взяли, что он доверится мне после всего, что происходило между нами в последние годы? Спасибо, что не спалил меня вчера заклятием. Встреча с Поттером? Да проще встречу с Дамблдором организовать. Не желаете?» Язвительность в окрепшем голосе Снейпа была просто убийственной. «Нет, с Дамблдором я встречался. Нам с ним больше нечего друг другу сказать. Теперь все решит разговор с Поттером. Ни западня, ни засада, ни поединок, а именно разговор. Ты сейчас встанешь и пойдешь заниматься подготовкой этой встречи. Я принимаю любые его условия. Метку твою я убрал. Пей укрепляющее зелье, профессор. Счастлив твой Мерлин».